You're listening to Balkan Beats. Balkan Beats Entertainment. Так тяжела и так порой пустынна наша дорога. Лишь солнце над головой и нету ни души. И мое сердце сковало отчаяние и тревога. Никто не слышит мой крик в этой безмолвной тиши. Я стою на коленях и я прошу Бога. Я верю, Он услышит с высоты облаков о том, что нужно для счастья, ведь это так немного. Но сейчас мне так одиноко. Но сейчас мне так одиноко. Без тебя мне так одиноко. Без тебя мне так одиноко. Сейчас я вижу только солнце и не вижу звезд. Когда наступит ночь, они укажут мне дорогу. Я верил людям и всегда пытался им помочь, но сам просил о помощи только Бога. Придет черед, и наши души будут выше не парить над миром, широко расправив свои крылья. Тот, кто не знает слова «боль», тот не поверит мне и не изменится, упрямствуя до бессилия. Мы носим Бога на шее, но дьявол в нашей душе. Он разъедает изнутри все, что дано нам свыше. Я говорю этим людям, одумайтесь уже. Но им уже все равно, они меня не слышат. Они играют в карнавал, и каждый день у них праздник. Они теряют душу и утопают в страсти, пока они играют в королей и дам одной масти. Демоны растаскивают все их души на части. Им не важно, что будет завтра. Они смотрят в зеркало стеклянным взглядом. Им не надо ничего, кроме дорогих нарядов, золота и бриллиантов, обсуждений, маскарадов. Это правда, мы и все водили людей за собой в поисках лучшей доли. А это стадо ведется лишь на алкоголь. Для тебя Бог изгой, но мой Бог всегда со мной. И навсегда я останусь собой. Так тяжела и так порой пустынна наша дорога. Лишь солнце над головой и нету ни души. И мое сердце сковало отчаяние и тревога. Никто не слышит мой крик в этой безмолвной тиши. Я стою на коленях и я прошу Бога. Я верю, Он услышит с высоты облаков о том, что нужно для счастья, ведь это так немного. Но сейчас мне так одиноко. Но сейчас мне так одиноко. Без тебя мне так одиноко. Без тебя мне так одиноко. Бог не дает нам больше, чем мы способны взять сами. Он видит нас и помогает с нашими мечтами. Потеряв веру в любовь и надежду на завтра, ставим все на карту, думая, риск будет оправдан. Нам выдан аванс с самого рождения. Кому-то больше или меньше, здесь уместно сравнение. Часть из тех, кто поднялся, теперь плачут, а те, кто внизу, не верили в свою удачу. Плыть по течению легко, не прилагая усилий, с попутным ветром покрывая милю за милей. Сотни стилей выбрать один, принятый всеми, быть как все, как все. Или быть в теме, быть спокойным, или наживать себе проблемы, принимать условия или доказывать свои теоремы. Стоя перед дилеммой выбора своей судьбы, помни, что мы Божьи рабы. И независимо от статуса, положения, влияния и состояния кошелька, у всех на жизни легка. Помни, Бог наблюдает за нами свысока. Многоточие.